8 лет назад голодному бывшему спортсмену хан предложил обчистить его же собственное казино. Я удивленно заморгал. Вот это да! Такого, честно говоря, я не ожидал услышать. У хана было дерьмовое положение. Он прогорел, в казино не было ни шиша. Но об этом никто не знал. Правда, бесконечно такое продолжаться не могло. И тут в казино хана вложили $1 000 000. Деньги были уже перевезены в игорное заведение. И хан... Хотя нет, не он. Все придумал совершенно другой человек. Женщина словно вырвалась само собой. Человек засмеялся. Довольно. «Не спеши», — отреагировал на мой вопрос он. Так вот, хан воспользовался советом и решил ограбить собственное заведение. Для этого он нанял меня. Человека, так сказать, со стороны. Я подобрал ребят, тоже из бывших спортсменов, с которыми судьба неласково обошлась, и которым, в общем-то, терять было нечего, только жизнь. «Жизнь — это тоже немало», — вставил я. «Согласен. В общем, мы сделали это для хана. Вы грабанули его казино». «Да». Хан обещал неплохой куш и относительно спокойный ход операции. Но... Другой человек убедил хана, что операцию нужно немножко подкорректировать, то есть не дать уйти тем, кто будет грабить казино, перестрелять их к чертовой матери и таким образом все списать на мертвых, незначительное количество денег уничтожить взрывом, имитируя их полную гибель. Неужели это хану могло сойти с рук? В момент нападения на казино хан находился в кругу тех людей, которые ему спонсировали бабки. Он уехал от них, когда в казино уже все было закончено. Таким образом, он вполне мог обвинить в налете на казино и тех людей, чьи деньги поступили в его заведение. Якобы они хотели их вернуть назад, но так, чтобы во всем был виноват хан. Ведь нападавших никто не знал. И хан, и другие люди могли бесконечно доказывать вину друг друга. Но деньги бы остались у хана. Однако все вышло несколько не так, как хотел хан. Мне удалось уйти из казино. Одному. И что же? Хан к тому времени освободился. Мы встретились в заранее условленном месте. Он замолчал, как бы что-то решая. «И что же?» — нетерпеливо спросил я. Хан получил пулю в грудь, я в башку. Женщина? Он скинул брови. «И куда ты спешишь?» «Хочу знать», — твердо произнес я, раз уж ты начал. «Знать — это не всегда хорошо», — удрученно произнес он. «Иногда для безопасности лучше быть в полном неведении. Я уже слишком глубоко влез». «Да, как и я, 8 лет назад. Хан выжил». И после этого, как положено, возложил всю вину на другую сторону. А деньги? На этом моя история закончилась. Неожиданно прервал разговор человек. Ты знаешь достаточно. Я насупился. И вдруг меня словно озарило. Я понял, к чему меня вел человек, сидевший напротив. Через 8 лет хан решил повторить свою акцию. Он нанял бывших спецназовцев. Те грабанули лорда, после чего хан решил, как и в первом случае, отделаться от своих наемников. Он подослал своих ребят, чтобы те перестреляли спецназовцев, когда последние выполнят свою работу. Лорд хотел вложить деньги в казино хана, решил убедиться я в правильности своих догадок. «Верно», — кивнул человек. И хан вновь решил загрести их чужими руками. «Тоже верно», — улыбнулся собеседник. Хан нанял 3 бывших спецназовцев, но был еще один человек. «Только не спрашивай у меня о нем. В настоящий момент я тебе ничего не скажу». «Зачем же ты тогда мне все рассказывал?» Я выразил свое искреннее недоумение. «Хан остался ни с чем. У него нет денег. И из событий 8-летней давности он уже знает, что за собой нужно тщательно подчищать хвосты, чтобы ни малейшая тень не пала на него. Он уже знает, что так лучше всего, поэтому Поэтому ты, виртуоз, был обречен с самого начала, едва хан предложил тебе работать на него. Я нахмурился. Не очень-то приятно слышать, что тебе скоро открутят башку. И вдруг меня что-то кольнуло, словно током, который прошел по всему телу. Этот человек был стрелком, он сам так сказал. Чемпионаты и так далее. И трое бывших спецназовцев погибли от руки снайпера. Может, женщина тут и ни при чем, а этот человек просто пудрит мне мозги? «Почему ты такой осведомленный?» — прямо спросил я. «Что тебя смущает?» «Все. Откуда тебе известно, что хан затевал в отношении лорда?» «Хан ведь вряд ли посвятил тебя в это». «Не посвящал», — согласился он. «И о спецназовцах ты ведь знаешь, верно?» «Верно, знаю». «Откуда?» Тут я поперхнулся от новой догадки. «Ты? Ты и есть этот хренов четвертый?» Он открыто засмеялся, а затем покачал головой. «Нет, это не я». «Так ли?» Я засомневался. Человек уж слишком корчил из себя некоего таинственного Монте-Кристо. «Не исключаю, что ты и обо мне знаешь». «Я знал, кому обратился за помощью хан», — как ни в чем не бывало, — ответил собеседник. «Вот шельма. Откуда этот всезнайка взялся?» «Может, объяснишься?» — насупился я. «Все, что нужно, я тебе сказал. До остального ты дойдешь сам. И у нас, впрочем, нет времени на пустую болтовню». «У нас предостаточно времени», — не согласился я, не желая прерывать интересный разговор. «Ошибаешься. Хан дал 15 минут, и он скоро явится». «Кто ты такой?» — резко спросил я. Он неторопливо достал из кармана брюк флакончик с таблетками, одну отправил себе в рот, проглотил и только после этого удостоил меня своим вниманием. «Я твое спасение», — он спрятал флакончик в карман и добавил. «Может быть». Мне хотелось просто взорваться от негодования. Этот человек возомнил себя богом? Надо же! «Ты хочешь жить?» — в упор спросил меня собеседник. Я опешил от такого вопроса. «Разве кто-то хочет иного?» «Хотят все одного. Получается по-разному», — выдал афоризм он. Я промолчал. Что-то в голосе собеседника заставило меня иначе взглянуть на него. «У меня к тебе будет предложение», — с расстановкой произнес он. Я невольно подобрался. В последнее время предложение в адрес моей персоны... «Мне самому что-то уж очень не нравились. Я помогу тебе выкарабкаться из этой истории». «А ты?» «Ты выполнишь одну мою просьбу». «Какую еще просьбу?» «О ней я тебе скажу, когда все закончится». «Если ты намекаешь на ночь любви или на что-то подобное, то сразу забудь об этом». Он в который раз засмеялся. «Нет, ничего подобного мне не нужно. Просьба будет вполне выполнима с твоей стороны». «Это одностороннее мнение. Поспешных решений я не хотел принимать. Хотя меч у меня над башкой и взметнулся, но он ведь еще не опустился». За дверью послышались шаги. Наверняка хан возвращался. «Так как?» — человек смотрел, не мигая на меня. «Я ничего не обещаю». Он хмыкнул, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Казалось, иного ответа он от меня и не ожидал. Дверь раскрылась, и хан ввалился в комнату. На меня он даже не взглянул, будто все, что мог, я уже сделал, и теперь не представлял для него никакого интереса. Прямо обидно стало. «Ты что, спать здесь собрался?» — не скрывая удивления, проговорил хан сидящему с закрытыми глазами человеку. У хана задергались желваки. Еще чуть-чуть, и он мог взорваться, как воздушный шарик. Незнакомец, который так и не представился мне, лениво открыл глаза и уставился на хана. «Тебя всегда, хан, подводила излишняя поспешность». «Ты мне херню не заливай!» — хан махнул рукой, словно прогоняя назойливую муху. «Что ты хочешь от меня, хан? Сам знаешь, и я вытяну это из тебя любыми способами». «Не нужно никаких способов». Он поднялся на ноги и потянулся. «Поехали». Хан икнул, от неожиданности и даже попятился, будто ему сейчас врезали хорошенько по роже и готовились повторить данный акт. «Куда?» — более идиотского вопроса я не ожидал услышать. «Ну ты же хочешь все знать и денежки получить. Разве нет?» Хан совсем одурел от такой перспективы. Он наверняка считал, что ему придется потрудиться, прежде чем он выудит хоть какие-то сведения, а тут человек предлагал все разрешить быстро. Хан оказался не готов к такому развитию событий. Он ткнул указательным пальцем в сторону своего старого знакомого. — Ты, если что будет не так, я тебе первому снесу башку. «Меня не запугать, хан, тем более, что башку у меня уже сносили». «На этот раз будет наверняка», — заверил его хан. «Ты лучше о своей думай», — зловеще предупредил оппонент. Хан вздрогнул. «Честно говоря, и мне стало не по себе. Человек явно на кого-то намекал. И даже если я освобожусь от хана, то освобожусь ли я вообще?» «Именно от этого кого-то». «Ладно», — выдохнул хан, — «я предупредил. Пошли». За дверью, кроме Бурова и Армена, стояли еще трое, крупные, в спортивных костюмах. Что ж, думаю, и это еще не все. Хан возьмет с собой всю свою армию. Он, конечно, не будет рисковать, как, например, я.